Лаванда разворошила носом корм, громко фыркнула и стала жадно глотать. «Мне надо в туалет», — сообщил Гарри. «Когда я выйду, минуток пять лучше переждать». Он помахал перед носом ладонью. «Так, Сэм, — говорит». Когда мальчик шел по коридору, за ним неслись переливы смеха. Он закрыл за собой дверь, а я вышла во двор. Рэйчел сидела за складным столом. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я. «Окончательно вымоталась. Скоро отчалю. Есть секунда пообщаться?» «Конечно». Я села напротив нее. «О чем ты хотела поговорить?» «О тех фотографиях Кали у тебя на кухне». Мои ладони скользнули по столу, когда я резко встала. В мягкую кожу между большим и указательным пальцами впилась заноза. Я поморщилась при виде упавшей на столешницу капли крови и выдернула из руки крохотный кусочек дерева. «Дженна, сядь, пожалуйста». Вроде бы зазвонил дверной колокольчик. Я, прислушиваясь, склонила голову, но ничего не услышала, кроме щебетания птиц, качающихся на зеленой сетке и с восторгом расклевывающих шарики в кормушке. «Кэти нас найдет, никуда не денется». «Я понимаю, ты хочешь поддержать родителей Кали и всячески это поощряю. Ну а я, поверь, хочу поддержать тебя». «Верю». Я тяжело опустилась на скамью, и она с хрустом сдвинулась на гравии. «Я по тебе скучаю». «Я здесь, никуда не делась. Физически, а мыслями. Ты полностью поглощена Кали. Не стану утверждать, что могу представить, каково это — носить в себе кусок другого человека, но...» Я беседовала с Ванессой, перебила я ее. «Согласно мое поведение, я всеми силами старалась избежать слова «маниакально». Несколько эксцентрично, но я имею право поступать по-своему в свое свободное время. Я очень рада, что ты с ней поговорила. Помогло?» «Помогло», — призналась я. «Сейчас ты устала, и я не буду вдаваться в детали. Скажу одно. Ванесса всячески меня поддерживает. Спасибо, что и ты так терпеливо возишься со мной. Ты верная подруга. Понимаю, как со мной непросто. Не могу дождаться следующей недели, когда будет полугодовой осмотр. Надеюсь, после того, как мне уменьшат дозу лекарств, я почувствую себя почти прежней, по крайней мере, сброшу вес, который набрала». Я положила руку на живот. «Значит, ты не хочешь, чтобы я с тобой поделилась?» Рэйчел достала из кармана батончик Марс. «Спрашиваешь?» Рэйчел улыбнулась, разорвала обертку и разломила батончик надвое. Конфета хрустнула, показалась начинка, и подруга протянула мне половину. «Перемирие!» «Дженна!» Из задней двери показалась голова Кэти. «Гарри в туалете», — я облизала липкие пальцы, — предупредил, что засел надолго. «Ох, как непросто жить с мальчишками!» Кэти театрально вздохнула. «Лучше ему поспешить. В багажнике размораживаются рыбные палочки». Я вошла в здание и постучала в дверь туалета. «Гарри, твоя мама вернулась!» Тишина. Я стукнула снова, на этот раз сильнее. «Гарри!» Подергала ручку. Дверь отворилась, но внутри никого не оказалось. «Гарри!» Я металась из кабинета в кабинет. Мои ноги разъезжались и скользили по полу. Под каплями выступил на лбу. «Кэти!» Мне с трудом удалось проглотить застрявший в горле ком. «Постарайтесь не волноваться, но Гарри пропал. Нигде не могу его найти». Только тут я заметила разбросанные на полу детальки Лего. Глава 33. Мы сидели на заднем сиденье полицейской машины, и Кэти крепко держала меня за руку. Полицейские успели прочесать округу, но мы все равно уставились каждое в свое окно, высматривая на улице Гарри. Темноволосых мальчиков в городе много, и как только я замечала очередного такого паренька, во мне вспыхивала надежда, но она тут же разбивалась на мелкие кусочки, потому что это был не он. Кэти не кричала и не плакала, и не делала ничего такого, чтобы, вероятно, делала я на ее месте. Но даже если бы она кидалась на меня с кулаками, вымещая ярость, я бы не почувствовала себя хуже, чем теперь. Когда полицейские спросили, не слышали ли мы каких-нибудь звуков, мы с Рэйчел переглянулись. Обе одновременно вспомнили, как я вскочила, решив, что звякнул дверной колокольчик. Но потом села, и мы принялись есть шоколад. Сладкая начинка и чувство вины вызвали тошноту, и я боялась, что меня вырвет. Мы возвращались к Кэти. В ее доме уже побывали, и мы знали, что Гарри там нет. Но нам сказали, еще не вечер, он, скорее всего, объявится, так утверждает статистика. Дети постоянно пропадают. Это правда. Но другие. Они Гарри с его лезущей на глаза темной челкой и заразительной улыбкой. Зачем ему куда-то убегать? Он никогда этого не делал. В доме Кэти полицейский задавал мне вопросы, на которые я уже отвечала. В поведении Гарри я не заметила ничего необычного. Нет, он не давал повода заподозрить, что собирается убежать. Мы говорили о животных, о школе, о его желании работать в фонде защиты собак, ездить, как показывают в рекламе, в желтом фургоне и подбирать бродячих животных. И рядом со зданием вы тоже не заметили ничего подозрительного? Женщина-полицейский протянула мне кружку с горячим кофе, но, увидев, как дрожит моя рука, не отдала ее, а поставила на стол. Я колебалась, не зная, стоит ли рассказать ей о непокидающем меня ощущении, что меня преследуют, следят за мной. В качестве доказательства я не могла привести ничего конкретного, тем более что Ванесса считает, будто все это лишь мои выдумки и фантазии, но даже если мои подозрения правда, как связать их с исчезновением Гарри? В это утро я никого не видела. «Нет». «Можете что-нибудь добавить?» Она изучила меня с таким видом, словно не сомневалась, будто я что-то недоговариваю. «Если только это...» Я покосилась на Кэти. Она смертельно побледнела. Вокруг глаз пролегли красные круги. Я не хотела еще сильнее ее расстраивать... Но мы с мальчиком говорили об этом, и я понимала, что следствию важно узнать о нашем разговоре. Гарри упоминал об отце. Он очень хочет с ним познакомиться. Ему интересно узнать, есть ли у него собака. Кэти всхлипнула и сжала кулаки. Гарри всегда просил собаку. Хоть бы только вернулся, получит все, что захочет, буквально все. Я подвинулась ближе и обняла ее, но она сбросила с плеч мои руки. «Отец Гарри в курсе того, что произошло?» «Уэн! С какой стати? Он не человек, пустое место. Ничего не делал для сына». «Вы знаете, как с ним связаться? Номер телефона, адрес?»